Быстро вдыхаю воздух, перевожу дыхание, стараюсь унять бешено бьющееся сердце. Я должна быть взрослой и спокойной, уверенной. Семеню за Бакировым. Так как он шагает быстро, я едва за ним успеваю. Щелкает ключи. Бандит открывает кабинет. Входи. Проскальзываю внутрь, наказывая жутко накуренном помещении. Горло тут же скручивает спазмом, и я не выдерживаю, закашливаюсь. Машу рукой перед лицом и вижу, как Бакиров открывает шкафчик и достает оттуда деньги. Крупные купюры. Кладет на стол, протягивая вперед огромной грубой ладонью, покрытой какими-то непонятными для меня татуировками. На, твое. Осторожно подхожу ближе. Этого мне на неделю хватит нормально поесть. Вот только я не понимаю, почему зарплата так быстро. Я только первый день работаю. Я еще не заработала. Перевожу взгляд на этого бандита и с карими глазами его встречаюсь. Темными, как жареный кофе. Страшными, серьезными. Чтобы смотреть на него близко, приходится высоко задирать голову. Нет, ты не поняла. Бери бабло и вали. Тебе здесь не место. Чеканит строго, а я почему-то обхватываю себя руками. Слезы выступают на глазах, но я упорно их держу. Не хватало тут еще плакать перед ним. Еще чего. Как вас по отчеству? Александрович. Бакиров садится в кресло, закуривает, сжимая ладони. И я невольно взгляд на них бросаю. Он может убить такими руками. Как медвежьи лапы они. Огромные, грубые, татуированные. Рубашка его тут же натягивается. И я замечаю черные волосы на его груди. Выглядывающие из расстегнутой верхней пуговки у смуглой шеи. Михаил Александрович, не прогоняйте. То, что было в зале, случайность. Тебя там чуть не выебали. Это тоже случайность? Я бы смогла за себя постоять. Я вовсе не слабая и сама могу справиться с проблемами. Могли бы и не защищать меня от этого. Хамера. Предки твои где? Игнорируя мои попытки оправдаться, спрашивает Бакиров серьезно. Без права как-то увильнуть или солгать. Почему-то я не могу лгать при нем. Он так смотрит. Как сканер насквозь просто. Мама умерла. Папа я не знала. Родственники? Бабушка была. Умерла. Отвечаю честно, опустив голову. Смотреть прямо на него страшновато, если честно. Давно одна? 2 месяца. Слушайте, я не жалуюсь, мне просто нужна работа. Не вру, это правда. Да и смысл какой лгать? Бери бабло и вали. Кивает коротко на купюры, а я с места сдвинуться не могу. Это же значит, что я больше не смогу прийти. А без работы я не то, что на подготовительные курсы не насобираю. Мне даже на проезд нечем будет платить. Я не уйду никуда. Заставляю себя поднять голову. Смотрю прямо на него. Пытаясь выглядеть смелой, тогда как внутри дрожит каждая жилка перед этим огромным взрослым мужчиной. Ты борзая. Ты знаешь это? Мне нужна эта работа. Очень. Я не возьму деньги, и то, что было в зале, больше не повторится. Бакиров криво усмехается, будто я несу какую-то ерунду. Словно жужжу у него над ухом, раздражаю. И у него вовсе не милая улыбка. Оскал, как у зверя, хищный, дикий. Будешь валить до прихода посетителей и не создавать мне проблем. Еще один косяк, и вылетишь отсюда. Усекла? Улыбаясь, счастье полные штаны. Да, я поняла, спасибо! Заверяю бандита и на радостях выскакиваю из кабинета, приложив дрожащие ладони к сердцу. Это мой шанс. Бакиров позволяет остаться. Михаил Александрович, точнее. сразу его имя запоминая, мгновенно просто. На часах 9:30, и, войдя в зал, моя челюсть очень быстро валится на пол, так как я замечаю полуголых женщин, откровенно танцующих на сцене у шестов и явно выпивших огромных мужиков, голодно смотрящих на них. Отовсюду валит музыка, чувствуется запах сигарет и крепкого алкоголя, дорогой вкусной еды. «Лина, сюда!» Шикает мне Алена и быстро забирает меня из зала. Кажется, теперь я понимаю, о каких проблемах меня предупреждал Бакиров. Здесь же просто логово разврата и пьяных мужиков. Что-то еще нужно? Ничего уже. Куча народу пришло. Хоть ковры ты и вычистила, а мне самой твой потоп пришлось убирать. Извини, я случайно ведро перевернула. Поджимаю губы. Незачем на Серого жаловаться. Какой смысл? Да и работаю я тут первый день. Ему поверят скорее, а не мне. Извинения на хлеб не намажешь. Ладно, давай, шуруй домой. Завтра придешь раньше. Отработаешь сегодняшний косяк. До дома я добираюсь только в 11 ночи. С непривычки болит все тело. Не то, чтобы я в квартире не убиралась, но не в таких масштабах. Сегодня я вымыла весь клуб, вынесла мусор и вычистила каким-то вонючим порошком ковры. Кажется, Алена была довольна, хоть и вычитала меня за пролитую воду, чего не скажешь о Бакирове. Он так смотрел на меня тогда в кабинете, как на мошку, которую хотел прихлопнуть. У Михаила Александровича такой тяжелый взгляд, точно как у медведя. Такой и правда может прихлопнуть, не задумываясь. Но да, почему он спас меня сегодня? Я так испугалась того высокого хаммера, хотя, если честно, появление Бакирова испугало меня даже больше. Поужинав постным супчиком, я ложусь спать, чувствуя, что кожа на обеих руках от непривычки стала дико сухой. Потрескалась, а еще жжет. Сильно.